Это было подобно тем фантазиям, которыми мы с Алисой обменивались в письмах. Я все сидел, уставившись на оборванную страницу, пока донесшийся сверху слабый скрежет не поверг меня в состояние, близкое к шоку. Спустившись в библиотеку, где почувствовал себя в относительной безопасности, я принялся перечитывать дневник. Собственно, я уже догадался о том, что случилось, когда прочитал письмо мисс Хамиш. С чего бы тете Айрис так жестоко наказывать Филлис? Я больше не мог думать о ней, как о своей матери. Филлис нашла дневник. Вероятно, прочитала его. Филли ведет себя очень странно. Я отчетливо представил себе, как все это выглядело. Филлис, как в шахматной партии, всегда опережала сестру на ход два. Одна сбылась, это точно. Но вместе с вырванными страницами исчезла разгадка финала. Почему же Филлис вернула дневник на место после того, что она сделала с Энн, если действительно что-то сделала? Это казалось бессмысленным. В конце концов, она ведь забрала с собой призрака. И было еще что-то, что никак не укладывалось в эту схему. Я достал письмо мисс Хамиш, чтобы проверить даты. Примерно в середине сентября Энн написала ей, что помолвка разорвана. Но ужасный скандал между Филлис и Айрис разразился не раньше, чем через две недели. Совершенно очевидно, что Энн не рассказала подруге, почему она порвала с Хью Монфором. Потом Айрис изменила завещание и умерла спустя несколько дней после того, как узнала правду. А Энн последний раз видели живой в конторе господина Питта 26 октября. Мисс Хамиш. В дневнике ни разу не упоминалась мисс Хамиш. Как такое возможно? Если только предположить, что она вовсе не была близкой подругой Энн. Но нет. Энн ведь оставила ей имение. В голове мелькнула страшная мысль о том, что мисс Хамиш и Филлис сговорились убить Энн. Но это было уж полным идиотизмом. Каждая деталь в ее письме в точности совпадала с моими собственными открытиями, как и с дневником Энн и с рассказами господина Питта. Да и полиция наверняка тщательно проверяла Эбигейл Хамиш как единственную наследницу. Нет. Самым разумным объяснением казалось то, что Энн просто не считала нужным писать про дружбу и прочие подробности своей жизни. Хотя странно, конечно. Я откинулся в кресле, уставившись на галерею, где во сне мне явилась женщина в вуале. Женщина в темно-зеленом платье. Зеленые рукава. Я почувствовал, как побежали по коже мурашки. Конечно, это был сон. Я ведь не верил всерьез. Или все-таки верил? В привидения. Точно так же, как не верил в послание от духов. Взгляд мой упал на стопку бумаги на столе. Что-то изменилось на планшетке. Кресло противно заскрипело, когда я поднялся. Мой вопрос, который я оставил на планшетке, звучал так. Что случилось с Энн? Но за это время планшетка сдвинулась. И на ней, еле различимыми каракулями, обозначился ответ. Филли убила меня. От G.H. Freeman, @hotmail.com. Кому? Элис Джессел. @hotmail.com. Тема? Нет. Дата? Среда, 11 августа 1999, 19:48:21. Потом я позвонил секретарю господина Грирстоуна и спросил, не был ли кто вчера вечером в доме. Может, уборщица или полицейский патруль? Она сказала, что никто не мог приходить, ни у кого нет ключей. Мисс Хамиш твердо настаивала на том, чтобы никому их не давать. Она предположила, что, скорее всего, я просто не закрыл за собой дверь, но я-то знаю, что закрывал ее. Поначалу, прочитав послание, я разозлился. Наверное, защитная реакция. Кто-то вздумал играть со мной в игры, решил я, но я им покажу. Я оставил еще один вопрос, на который никто не смог бы ответить. Мне важно было доказать, что со мной играет не привидение. Но еще до того, как я отправился звонить, мне было ясно, что это не могла быть ни уборщица, ни кто-то другой из посторонних. В самом деле, кто мог знать, что мою мать в семье звали Филли? Может, господин Грирстоун ведет двойную жизнь и бродит по ночам, пугая своих клиентов? Как бы мне хотелось в это верить. Оставалась последняя возможность, что я написал это сам, когда вчера днем играл с планшеткой, но я-то знаю, что не делал этого. Я помню, что сидел вчера перед планшеткой, пытаясь убедить себя в том, что мать не могла убить Энн. Но планшетка не двигалась. Так что одно из двух. Или у меня начинается раздвоение личности, или призрак Энн подсказывает мне то, что уже известно из ее дневника. И я не знаю, что страшнее. Если я действительно сам написал ответ, то каким будет мой следующий шаг? Что если это наследственность, и я тоже стану убийцей? Знаю, что ты скажешь. Я слишком поддаюсь страху. Если бы. Какое бы я испытал облегчение. Но на самом деле все не так. Я постоянно получаю сигналы, как будто сзади крадется некое чудовище. Разум говорит «нет», но кожей, затылком, всем телом я чувствую, что надвигается неотвратимое. В этом доме все возможно. Алиса, я знаю, что мы договорились подождать, но мне действительно необходимо поговорить с тобой прямо сейчас. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. Сегодня утром в архиве я наводил справки и о тебе. Вернее, пытался, просто не мог удержаться. Ты ведь родилась не в Англии. Тогда почему ты скрывала это от меня? Как и то, что несчастный случай тоже произошел не здесь. После шока, который я испытал, узнав о том, что и Стейплфилд, и все мое детство оказались обманом, я, конечно, имею в виду детство матери, но это все равно, ты должна понять, почему мне необходимо слышать твой голос именно сейчас, не очень скоро, а сейчас».